ничего не могу вам сказать определенного. У нас нет времени. Скажите, что можете? Я думаю, геморис происходит из-за того, что в трубках насоса и всех соединительных шлангах возникает турбулентность. Примечание. Турбулентность – завихрение в потоке жидкости при больших скоростях. Мы должны исследовать условия движения жидкости в машине. Кроме того, возможно, что эритроциты растираются в трубке насоса самими роликами. Нужно, чтобы между стенками оставалась прослойка крови. Есть американские работы, я их сам читал, которые доказывают, что полное или неполное пережатие трубки не отражается на гемолизе. Ну и что? Мало ли каких работ нет. Я думаю, что это нужно проверить. И потом, знаете, вся постановка опытов в нашей лаборатории никуда не годна. Измерения неточные, постоянство условий не соблюдается. Лаборанты с измерительной аппаратурой работать не умеют, да? Да. Если вы хотите поставить дело серьезно, то сначала дайте мне навести порядок в методике опытов, чтобы можно было верить цифрам. Это заявление меня удивило. Физиологи ставят опыты, биохимики определяют гемолиз и делают всякие другие анализы. До сих пор все было правильно, а ему не нравится. Я думаю, политику тоже приходится соблюдать. Заведующий лабораторией Виктор Петрович, хотя тоже молодой, но кандидат наук, девушки Алла, Надя, Мила, Света работают у нас уже несколько лет, вынесли на себе всю тяжесть экспериментальной проверки первой модели машины, они же обслуживают ее при операциях. Все люди надежные. А теперь возьми и скажи им, идите к черту, вот новый инженер будет вами командовать и учить, как ставить опыты и делать анализы. И вдруг я слышу крик: «А-а-а! Что такое?» Взглянул в окно. У морга машина с гробиком и венками. Женщина упала на гроб. Мать. А-а-а. Небо потемнело. Все замерло, даже деревья как будто склонились. В груди что-то оборвалось. К черту все аппараты, к черту проблему гемолиза. Не могу больше этого переносить. Я должен скорее уйти и бежать от этого места. Спрятаться к себе в кабинет, закрыть окна. Мне нужно идти, Володя. Передайте Виктору Петровичу, что я прошу его еще раз уточнить методику экспериментов. Если он будет сомневаться, пусть зайдет ко мне в клинику. Прохожу через две комнаты лаборатории. Все сидят, нахохлившись, и стесняются на меня смотреть. И правильно. Иду через сад, стараясь не бежать. От морга слышатся новые крики. Просто удивительно, как слышно. Больные уходят из сада в палаты. Им тоже стыдно на меня смотреть. Как им после этого решаться на операцию? У крыльца стоят и сидят матери ребятишек, положенных в клинику. Они тоже слышат и, наверное, даже знают, кто кричит. Они все друг друга знают. Товарищи по несчастью. Я прохожу мимо них, как сквозь строй. В душе кричу: заберите своих ребят. Разве вы не видите, что я не могу? Добрался до кабинета, но и здесь слышу эту несчастную. Нужно сесть и спокойно подумать, если можно спокойно. Нет, нельзя. Стук в дверь, и сразу вбегает женщина. Глаза у нее безумные. «Михаил Иванович, посоветуйте, что же делать? Я боюсь операции второй раз, ведь она не перенесет». «Опять? Что я, Бог?» «Очень, может быть, не перенесет. Что я тебе скажу?» Я знаю эту